«Наплевать», — отрезал Рено, которому удалось перекрыть возмущенные голоса слушателей. «Как этому проходимцу удалось это провернуть, мы поговорим позже, ночью. А пока что надо пуститься в погоню, поймать любой ценой, вырвать Монсалви из лап этого фальшивого друга, который свернет ему шею в каком-нибудь глухом лесу темной ночью. Эй, вы все, в седло!» «Сир Ротренан уже мчится по их следу», — проговорил мрачный Тристан. Коннетабль отдал приказ доставить их живыми или мертвыми. Верзила Рокморель сделал шаг назад, встав напротив Прево и слегка нагнувшись, так как он был на голову выше, уставился на него. «Живыми или мертвыми? И вы думаете, что это нас устроит? Другими словами, находясь между двух огней, между Апшье и вашим Ротренаном, Монсалви практически не имеет шансов выбраться целым. Если эта собака-бастард еще не успел убить его, этим займется посланец Монсеньор, так как надо совершенно не знать Монсалви, чтобы вообразить, что он даст себя арестовать без сопротивления. Да нет же, я его знаю, и я говорю вам, надо спешить. Итак, вы разрешаете. Теперь, сир Прево, хорошенько запомните, мы хотим найти нашего командира целым и невредимым, и поэтому мы погонимся за вашими бретонцами, а также за беглецами. Мы рассчитываем их обогнать или напасть на них, если они прибудут раньше нас. Вы можете сказать это коннетаблю. Я поостерегусь это делать, если только, конечно, вы не дадите мне слова привести пленников сюда. Вы смеетесь. Вы что же не помните, что у нас есть два счета к Апшье? Поэтому после того, как мы повесим Гонне на первом же попавшемся дереве, мы прямиком отправимся в Монсалви и разнесем в клочья банду. А для этого нам нужен его законный сеньор, то есть Арно де Монсалви. Когда все встанет на свои места, пусть ваши судьи и советники разглагольствуют об этом деле до потери сознания, выносят, как им заблагорассудится, приговоры и отправляются за Арно в наши горы, если это их позабавит. Но предупредите, что их ждет. Вы поняли? «Великолепно! Вас слушать одно удовольствие», — проговорил насмешливо Тристан. «Только вот что я не понимаю. Зачем вы все еще здесь? Поразглагольствовать?» Сбитый с толку Рено разразился хохотом, отвесил Прево такую затрещину, что чуть не сломал плечо, и обернулся к Катрин. «Собирайтесь, госпожа Катрин, мы вас увозим с собой». «Только не это», — возмутился Тристан. «Вы бредите, Рокморель? Женщине нечего делать с вами. Кроме того, она бессильна и задержит вас. И, наконец, ей надо еще кое-что сделать для своего мужа. Проваливайте. Когда понадобится, мы сумеем дать ей надежный эскорт, чтобы она в полной безопасности добралась до Аверни». «Умоляю вас, Тристан», — вскричала Катрин, — «дайте мне уехать с ними. Вы хорошо знаете, что я все равно поеду». Он строго посмотрел на нее, потом медленно выговорил. «У вашего мужа не будет ни малейшего шанса нормально жить, если вы не останетесь здесь. Впрочем, выбирайте, или эти господа немедленно уезжают без вас, или же я закрываю глаза, зову стражу и арестовываю их в одну минуту». Побежденная Катрин, которая уже было встала, снова опустилась на скамью. «Уезжайте, друзья мои», — вздохнула она, — «но заклинаю вас, Рено, скажите моему супругу, что вы его любите. Дьявольщина, госпожа Катрин, вы это сами сделаете гораздо лучше, чем я. До скорого. Берегите себя, а уж мы провернем все как надо». За несколько секунд трактир опустел, как бочка, из которой вынули затычку. Выйдя из трактира и заполнив почти всю улицу Сент-Антуан, овернские рыцари сели в седла и, даже не потрудившись крикнуть «берегись», бешеным галопом помчались по улице, давя людей и животных, сея ужас и смятение на своем пути. Скоро вся улица и все пространство у подножия башен Бастилии и под сводом ворот Сент-Антуан было покрыто толстыми клубами пыли, которая медленно оседала. Вдогонку им неслись проклятия. Катрин и Тристан вышли на порог, чтобы присутствовать при этом отъезде. Затем они вернулись в большую залу. «Почему вы мне помешали ехать с ними?» — сказала она с упреком. «Вы хорошо знаете, что я ни минуты не хочу здесь оставаться. И тем не менее вы останетесь на эту ночь, чтобы набраться сил. Завтра, обещаю вам, вы уедете, но не в Авернь, где вы никому не нужны». «Куда же в таком случае?» в Тур, дитя мое, в Тур, куда через неделю прибудет король и где через месяц состоится свадьба монсеньора дофина Людовика с мадам Маргаритой Шотландской. Там вы сможете быть более полезны вашему мужу, потому что только король может помиловать того, кого приговорил коннетабль. Поезжайте к королю, Катрин. Свадьба принца — это самый благоприятный момент, чтобы добиться снисхождения в таком трудном случае. Монсалви необходима королевская грамота о прощении, если вы не хотите, чтобы он жил изгнанником. «Но даст ли он мне ее?» — с сомнением прошептала молодая женщина. «Коннетабль, вы только что сказали, приговорил Арно. Он не мог поступить иначе, так как окружен обиженными парижанами, кричащими, как телята на бойне. А короля парижане весьма мало волнуют. У него от Парижа не осталось теплых воспоминаний. Он простил парижан, это так, но неохотно, и вы можете сами судить, что он не торопится их навестить. Если вам удастся с ним поговорить, он окажет милость. На какое-то время Монсалви забудут, он отсидится в своих горах, и все будет кончено. Он с удовольствием удалится в это изгнание на свои земли, где по приговору будет обязан находиться, а через год вернется ко двору, где его встретят с распростертыми объятиями и коннетабль первый из всех». По мере того, как он говорил, Катрин чувствовала, что у нее становится легче на сердце. Несколько слов, несколько оптимистических фраз осветили горизонт, прогнали облака и вернули надежду. Бесконечная благодарность родилась в ее душе. Молодая женщина поняла цену дружбы Тристана, которому долг, безусловно, запрещал отпускать авернцев в погоню за беглецами. Тем более, что они не скрывали своего намерения отбить его у людей коннетабля и вернуть живым и невредимым в Монсалви. Очаровательным жестом она взяла руку Тристана и прижалась к его щеке. «Вы всегда знаете лучше меня, что нужно делать, друг Тристан. Мне давно следовало это знать, и вместо того, чтобы бунтовать против ваших советов, я поступила бы много лучше, если следовала бы им, даже не пытаясь понять. Я столько не прошу, но раз уж вы так хорошо настроены, попросите Ренодо подать нам обед. Я так голоден, что съел бы собственную лошадь». «Я тоже», — рассмеялась Катрин. «Что же касается Беранже, а в самом деле этот-то где? Я не видела его с самого утра и, признаюсь, даже забыла о нем». «Я здесь», — послышался жалобный голос, который, как казалось, выходил из огромного камина, где на медленном огне томился огромный котел с капустой под свиным салом. Что-то зашевелилось в углублении у очага, где стояли каменные скамейки. Тонкий силуэт пажа, стянутый сюрко из темно-коричневой шерсти, вынырнул из темноты и приблизился, освещаемый слабым светом, пробивавшимся из темных квадратиков окон. «Так, Беранже», — начала возмущенным голосом Катрин, — «и где же вы были? Сегодня утром я вас ждала, искала, а...» Она остановилась на полуслове, пораженная глубокой грустью пажа, отпечатавшейся на его лице. Сутулившись, опустив голову, с дрожащими уголками губ, так что казалось, он сейчас заплачет, Беранже являл собой само воплощение скорби. «Боже мой, но что с вами? Можно подумать, что вы потеряли близкого человека». «Оставьте, моя дорогая», — перебил Тристан, — «мне кажется, я знаю, в чем дело». И обратился к несчастному мальчику. «Вы пришли слишком поздно. С ним случилась какая-нибудь неприятность». Беранже отрицательно помотал головой и сказал с сожалением в голосе: «Ничего, мессир, все прошло очень хорошо. Я вручил письмо, которое вы мне дали, и его немедленно отпустили». «Ну, вы должны быть довольны». «Доволен? Да, конечно. О, я доволен, мессир, и я вам так благодарен, но...» «Вы можете сказать, о чем идет речь?» — запротестовала Катрин, которая с удивлением следила за разговором, тема которого была ей совершенно неясна. «Об этом неугомонном студенте, некоем Готье де Шазье, чей арест вы вчера видели и которым заинтересовался мальчик». Тристан рассказал, как накануне вечером, когда он пришел в гостиницу доложить Катрин об аудиенции у коннетабля, молодой Рокмарель робко поведал ему о стычке, свидетелями которой он и его госпожа явились несколько часов перед этим в окрестностях Малого Шатле. Он сказал, что мадам де Монсалви заинтересовалась судьбой рыжего студента и обещала постараться вытащить из истории этого паладина, так доблестно и преданно сражавшегося за дам. Обещания, которые вполне естественно вытеснили в ее голове другие более важные заботы, но о котором он, Беранже, охваченный внезапным восхищением светочем мира, не забыл. «Думаю, доставить вам обоим радость», — заключил Тристан. «Я сегодня утром отправил с этим мальчиком приказ об освобождении, чтобы он мог сам при нем присутствовать. Мессир де Тернан подписал мне приказ по дружбе. Поэтому я был несколько удивлен вытянутым лицом вашего пажа. Я был уверен, что он явится сюда или отправится в какой-нибудь другой кабачок, чтобы со своим новым другом отпраздновать событие. Беранже, пора объяснить нам, что случилось на самом деле, вместо того, чтобы смотреть на нас полными слез глазами. Этот юноша был не рад, что его освободили? О, напротив, он был счастлив. Он спросил меня, кто я такой, и как это мне так ловко удалось его вытащить из тюрьмы. Я ему ответил. Тогда он меня расцеловал и бросился удирать со всех ног, на ходу крича «Большое спасибо, друг! Может быть, мы еще встретимся? А пока что будь так любезен, извини, но я бегу к кумиру Марион. Она мне кое-что должна, а с ней никогда не следует затягивать с обязательствами». И исчез по направлению улицы Сен-Жак. «Да», — проворчал Тристан, — «немного маловато для благодарности. Вот и хлопачи после этого за людей. И что же вы делали потом, что вернулись так поздно?» «Ничего. Я гулял по берегу реки, смотрел, как проходят баржи и шаланды. Я чувствовал себя совсем одиноким, немного потерянным. Мне хотелось видеть людей. Потом я пошел по направлению больших коллежей». «И потом», — продолжила улыбаясь Катрин, «поскольку вы не встретили того мальчика, который вам так запал в душу, вы все-таки решили вернуться?» «Не переживайте, Беранже, вы совершили доброе дело». И совершенно бескорыстно, раз вам не предложили дружбы, которой вы так желали. Это правда. Я бы так хотел стать его другом. Я хорошо знаю, что рядом с парижским студентом я только ничтожный деревенский невежда. Вы прежде всего храбрый мальчик, который сделал даже слишком много для неблагодарного фанфарона. Забудьте его, как забыла о нем я. Я заинтересовалась им только потому, что он напомнил мне потерянного друга. Не будем думать об этом. Завтра, как только откроют ворота, мы уезжаем в Тур. В Тур? Ну да. У вас не получилась дружба с мятежным шкалером, но вы, возможно, увидите короля, сказала Катрин с меланхолической улыбкой. Это стоит того, хотя наш государь и не славится своей красотой. Короля? Да, конечно, вздохнул без всякого вдохновения Беранже, которого было действительно трудно утешить. Однако его безразличие к земным делам не влияло на его аппетит, и он с такой же прожорливостью, как и накануне, уничтожил свой обед. После ухода Тристана Эрмита его госпожа отправилась в церковь Сент-Катрин-Дюбаль-дес-Эколье, где долго молилась, а он позволил себе снова долгую прогулку по Парижу. И поскольку эта прогулка должна была стать последней, он продлил ее как только мог. С наступлением вечера «Золотой орел» заполнился шумом и гамом. Трактир у освободителей сразу приобрел такую же славу, как и у оккупантов. Как только на город стали спускаться сумерки, множество солдат расселись вокруг закапанных вином и воском столов, чтобы поужинать, осушить огромное число кувшинов и поиграть в кости. Катрин и Беранже предусмотрительно заказали себе ужин в комнату, и когда был проглочен последний кусок, и служанка убирала остатки ужина, Катрин отослала пажа и стала готовиться ко сну. Отъезд был назначен на раннее утро, и надо было выспаться. Тристан будет здесь с первыми колоколами, так как собирался сопровождать путешественников до Лонжемо. Катрин спокойно совершила свой ночной туалет. Долгое время, проведенное в сумерках церкви, вернуло ей полное самообладание. Священник, которому она исповедовалась, освободил ее от неприятного воспоминания о временном опьянении и сцены соблазнения, которому она подвергла несчастного Тристана. Наконец, ей удалось успокоить свою душу. Теперь она могла относительно спокойно подумать над той задачей, которую ей предстояло выполнить в Туре, и которая в конечном счете не представлялась ей такой трудной. Она была полностью уверена в своих друзьях при дворе. Разве можно было усомниться в том, что ей удастся получить помощь королевы Иоланды, своей вечной покровительнице? Что же касается положения, в котором оказался Арно, ее тревоги утихли. Она хорошо знала рыцарей из Верхней Оверни и особенно этих неустрашимых рокмарелей, чья смелость и упрямство могли свернуть горы. В течение всего дня она мысленно следила за их скачкой по следу беглецов и думала о том, что, возможно, к этому часу они уже настигли Арно и его опасного спутника. Если это так, Гонне д'Апшье уже должен был распроститься с жизнью, а его возможная жертва спокойно скакала по направлению к Монсалви вместе со своими вновь обретенными друзьями. Возможно даже, что бастард умер, не успев оклеветать ее в измене. Бешеная скачка не располагает к откровенной беседе. Убаюканная этими утешительными мыслями, Катрин легла, не дожидаясь сигнала к тушению огней, и, едва успев положить голову на подушку, уснула детским сном, в то время как в нескольких шагах от нее Беранже, полумертвый от усталости, храпел с основательностью старого матерого волка. Они не слышали, ни как солдаты покидали трактир, проклиная городские порядки, предписывающие ложиться рано, ни как служанки закрывали ставни, ни скрипа лестницы под двойным грузом метра Ренодо и его жены, направлявшихся в свою большую супружескую постель. Еще в соседнем монастыре не прозвонили за утренню, как улица заполнилась людьми, которые шли в молчании и собрались у двери Золотого Орла. Что-то заскрежетало в замочной скважине, но загороженная изнутри дверь не поддавалась. Тогда сильный удар ногой с грохотом выбил окно, и кто-то проскользнул внутрь. Через мгновение дверь открылась, освобождая проход черному людскому потоку, который немедленно заполонил трактир. Когда мэтр Ренодо в бумажном колпаке со свечой в одной руке и, придерживая другой рукой панталоны, спустился посмотреть, что происходит, он в ужасе отступил перед лицами, окружившими его в ярком свете факелов. Широкие, красные, в кожаных колпаках, на нечесанных головах, на этих лицах прекрасно сочетались безжалостный холод взгляда и жестокая складка ртов, зачастую лишенных зубов. По их кожаным запятнанным кровью передникам, блестящим тесакам и широким ножам, засунутым за пояс, несчастный трактирщик их немедленно опознал. «Мясники», — пробормотал он, заикаясь, — «что вам нужно?» Один человек вышел из ряда. Его огромные руки были одеты в железные обручи, как бочонки, а потная рожа вызывала отвращение. «Нам от тебя ничего не нужно, трактирщик. Возвращайся в свою постель и не двигайся, чтобы не услышал. Но, наконец, я имею право знать, чего вам здесь надо. Не тебя, будь спокоен. То, что мы ищем, — это дама, знатная дама. Это у тебя ведь имеется, не так ли?» «Да, но...» «Никаких «но». У нас к ней дело. А теперь ты преспокойно вернешься к своей буржуазке, которая уже вспотела от страха на своих подушках. Если хочешь, чтобы твой трактир остался цел, занимайся только ей. Ты меня слышишь? Моей буржуазкой в ее возрасте? И что тогда? У нас бывает и похуже. А потом нам плевать. Читай свои молитвы или наслаждайся с ней любовью. Только не двигайся из своей комнаты. А нет, мы подожжем твой дом и тебя вместе с ним. Понятно?» Несчастный трактирщик стучал зубами и с трудом держался, но мысль о молодой постоялице, такой белокурой, такой хрупкой, в руках этих зверей, придала ему мужество. К тому же мысль о том, что с ним сделает Тристан Армид, если с той, которую он ему доверил, случится несчастье, также не была утешительна. Поэтому он решился вступить в переговоры. «Послушайте», — выговорил он с большим трудом, — «я не знаю, что сделала эта молодая женщина, но она такая нежная, такая милая. Это нам об этом судить. Убирайся». И потом мне ее особо поручил мессир Тристан Армид, прево маршалов. «Это человек жестокий и безжалостный. Он недавно назначен, и вы, возможно, его еще не знаете, так как он не из этих мест. Но в армии уже каждый научился его бояться. Поверьте мне, не связывайтесь с ним». «А мы и не связываемся с ним, и мы никого не боимся. Что же до тебя, убирайся, если не хочешь, чтобы мы тебя поджарили в твоем камине. Ты посмотри только на огонь, как он здорово горит». И действительно, кто-то уже ворошил угли, зарытые под пеплом, как делалось каждый вечер. Огонь уже пожирал хворост и поленья, которые были брошены в камин. Объятый ужасом, Ранодо уже видел себя схваченным, связанным, как баран. Он быстро 3 или 4 раза перекрестился, со всех ног забрался вверх по лестнице, неистово моля святого Лорана, покровителя трактирщиков, сжалиться над ним, его трактиром и его постоялицей. У него уже появилась идея, что, может быть, он с помощью простынь спустится из окна и побежит за стражей, когда человек, обратившийся к нему, добавил: «Иди с ним, Мартен, и последи там, пока тебя не позовут». А то у него уже появилась мысль бежать за своим знаменитым Прево. «Эй, вы, мы тоже поднимемся, 4 со мной, забрать эту девку». «Мы слишком шумим, Гийом Леру», — вмешался один из мясников. «Мы разбудим весь квартал? Ну и что дальше? Даже если они проснутся, они останутся на местах, все трусы. Они спрячутся под одеялами, чтобы ничего не слышать». Через минуту Катрин, разбуженная бандой, ворвавшейся к ней в комнату, была вырвана из кровати, поднята десятком мозолистых рук, которые грубо схватили ее и спустили в залу, где посадили на стол у камина. Появление обнаженной женщины, чьи длинные золотые косы не скрывали ее тело, явно созданного для любви, вызвало что-то вроде глухого урчания у этих мужчин. Огонь камина окутывал ее всю таким теплым светом, казалось, что она сделана из чистого золота. Не успев проснуться, Катрин привстала и расширенными от ужаса глазами посмотрела вокруг себя. На нее глядели горящие, как угли, глаза. Это стадо уже облизывало влажные губы, тянуло руки к ее телу. «Боже, как она красива!» — проговорил кто-то. «Перед тем, как ее убить, надо ее немного распробовать. Я хочу свою долю от красотки». «Верно, — говоришь, — поддакнул другой, — я тоже хочу долю. Ты только посмотри на эту грудь, на эти бедра. Ты больше никогда такие не получишь». «Заткните глотки», — прогудел человек, казавшийся вожаком. «Мы поговорим об этом после. Мне тоже есть что сказать, но сначала надо ее судить».